«Есть одно средство высветлить дом», — сказал однажды матери Вагула. «Вкатись в погреб бочонок пороху и перенести дом на небо вместе с чужим богом. А к чужому богу нового хозяина в придачу», — засмеялась мать. Петр шел по Литейному. Металлическая ограда была на месте, столь же торжественная, как прежде, нелепо нарядная. Что сделается с железом даже в такие годы? А вот березка высохла, обнаженные ветви точно покорежил ветер, да и многоцветные витражи расколотило и выклевало железным клювом время. Однако дверь не на ключе, она была открыта, будто предлагает Петру войти. Он переступает порог. Холодноватые сумерки. Пахнет топленым молоком и пышками, подпаленными на сильном огне. Давно-давно на Кубани, когда в доме не было хлеба, мать умела приготовить такие пышки на скорую руку. Тесто замешивалось на сузе и подпекалось на сковородке. «Кого ты ищешь, овца заблудшая?» Петр остановился. Перед ним монах в лиловой рясе. Монах повел Петра по коридору к дальней двери, постучал. «К вам», — сказал он, и, отступив на шаг, улыбнулся добродушно, снисходительно. Петр открыл дверь. Будто стараясь разгрести неверными руками тьму, к двери подходила мать. «Ну, здравствуй, мама». Монах качнулся и крупно зашагал прочь. «Кто это?» Она все еще теперь по инерции пыталась разгрести тьму, но тьма была тягучая и обтекала пальцы. «Кто это? Ты, Вагула? Или...» И крик, глухой и тяжкий. Точно в груди у нее разорвалось само сердце. «Петька!» И гулкие шаги монаха. Монах бежал. А мать такая родная и вместе с тем неузнаваемо белая и отяжелевшая тряслась у Петра на груди. «Ох, солнышко! Да с какого же облака ты свалился?» Она с трудом подняла голову. Лицо было совершенно мокрое от слез. «А как Лёлька? Как она?» — спросил Петр, осматриваясь. «Господи, что ж это я ополоумела?» — она ткнула ладонью входную дверь. «Отец Мирон! Ах, Господи, упаси раба твоего!» «Отец Мирон!» — крикнула она вновь громче обычно. Монах возник в дверях. Но войти побоялся. «Сбегай к Пафнутию. Скажи, ради бога, Лёльке, брат мой, ну, тот, что за кордоном, брат». Монах храбро двинулся из дому. «Да не Вагула, не Вагула!» завопила она вслед. «Петька! Петр Дорофеевич мой!» Но монах уже хлопнул входной дверью, да так крепко, что долго еще слышался гром в доме. «Эх, как глуп человек! Даром, что при бороде и рясе! Господи, дай взгляну на тебя! Ну, иди вот сюда, к свету!» Вагул сказал как-то, «Петька, небось, прекрасных на министра потянет». Она стояла поодаль. Молча, недобро смотрела на сына. Где-то далеко-далеко, то ли на крыше, то ли на чердаке, ворковали голуби. «Ты свой нрав собачий не переменил, солнышко?» «Нет, конечно». Она остановилась по пути к шкафчику, что стоял в углу комнаты. Петр видел спину, седые волосы, разметавшиеся по плечам. Напряженно ворковали голуби. До шкафчика два шага.